Вам ваш адъютант Сенцов не говорил? Это его дочь там осталась. Он до войны на моей покойной сестре был женат. Я говорил комдиву, будем вместе искать. Как так свою мать потерять? Сказал Туманян с какой-то особенно горькой и цепкой силой привязанности к своему роду, которая в крови у армян. Артемьев промолчал, и Серпилин тоже ничего не ответил. «Разве скажешь, кто теперь жив и кто умер там, за немецкой линией фронта, который завтра утром будем, наконец, проламывать?» Не ответив, Туманяну сказала себе: «А мое первое поле боя теперь рукой подать на окраине Могилева». И, сказав это, подумал о том, как много людей в его армии начинали войну здесь, в Белоруссии. И Туманян, оказывается, начинал под Гродно. И начальник штаба Бойко рассказывал о себе, что принял тогда полк после гибели командира под Домачево южнее Бреста. И командующий артиллерией Маргиани вспоминал, как подрывал тогда свои 122-миллиметровые гаубицы под Слонимом, не мог переправить их через реку Щара. И Сенцов был под Могилевым, и докторша его тоже была. Да, с внезапно вспыхнувшей злобой на немцев подумал Серпилин о завтрашнем наступлении. Считали тогда, что уже нас нет. Стерли в порошок, проехали по нас, и нет нас, а мы вот они. Пора к себе. Он поставил на блюдечко второй недопитый стакан чая. И уже встав, спросил Туманяна: «Как тут у вас Евстигнеев себя показал?» «Как докладывал вам, в оперативное отделение зачислили. Может, хотите его увидеть? Он здесь рядом, за 5 минут найдем». «Не за этим спросил». Серпилину не понравилась готовность Туманяна искать Евстигнеева. «Как показал себя? Не жалеете, что согласились взять?» «Показать себя не успел», — сказал Артемьев. «Случая не было. По мнению начальника штаба, служит исправно. А я пока не сталкивался». «Сразу как прибыл, просил меня в полковую разведку его направить», — выжидательно сказал Туманян. «Ну и что?» — спросил Серпилин. «Пока вакансий нет, но просил». Сказано было в ожидании, что Серпилин сам даст понять, как поступить с его бывшим адъютантом. Но Серпилин словно бы и не услышал этой интонации в голосе Туманяна, пожал обоим руки и уехал. По дороге из 111-й Серпилин продолжал думать о людях, с которыми только что расстался. Туманян, при своей плохой привычке слишком поспешно говорить начальству «есть», слов на ветер не бросал. То, что обещал, непоколебимо исполнял. И хотя был самолюбив и неравнодушен к поощрениям, зарабатывал их честно, докладывал без преувеличений. Из должности начальника штаба, учитывая его упрямство и волю, по мнению Серпилина, со временем мог быть выдвинут на командира дивизии. В Артемьеве Серпилин ценил опыт, соединенный с молодостью. Много успел. За плечами и академия, и штабная работа, и полк. И уже второй год дивизией командует. А лет всего 32. По возрасту может еще 25 лет служить и продвигаться. Война, хотя Ольга Ивановна считает, что грех об этом каркать, все же навряд ли последняя. А раз так, надо почаще думать о тех, у кого побольше лет впереди. Оказывается, Сенцов был женат до войны на его сестре. Артемьев сказал «покойный», значит, или умерла, или погибла уже во время войны. Сенцов никогда не говорил об этом. Уже давно со Сталинграда считается в армии со своей докторшей, мужем и женой.